Глава 13. «На чего пришла? Чего?» Грозно насупил брови и гремел Нифонтов на босоногую с одутловатым лицом бабу. «Сказано, не дам, значит, не дам. Иди проси у сельсоветчиков». И, криво усмехнувшись, добавил. «Сами-то вот-вот по мужикам Христа ради побегут». «Благодетель, Маркел Осипыч, и всего фунтика два мучиться не более. Четверо ведь у меня, мало-мало меньше», — схлипывая, продолжала просить баба. «А мне что, наплодил и корми, да молись Богу старательней. Забыли ироды Бога-то, но дам я тебе нынче, завтра ты опять придешь. А у меня что, благодетельный дом?» «Сама поди знаешь, новая-то власть товару не шлет!» И вдруг, увидев втискивающегося в двери Вашку, замахал руками и стал выталкивать причитающую бабу за дверь. «Ну?» — нетерпеливо посмотрел он на юродивого после того, как закрылся на крюк. Вместо ответа тот, сопя, запустил руку за пазуху и извлек провонявший потом грязный конверт. «Эх, Ивантей, Ивантей, блины поди на нем жарил!» Стал журить Маркел Ивашку, стараясь в то же время разгладить на прилавке измятое все в жирных пятнах послание. Ивашка, вконец заросший с неистребимым запахом пихты и дыма, отощавший до того, что хламида болталась на нем как балахон, не спускал умиленно преданных глаз Маркела. «Ну ладно, ладно, тайга, она душ-то из любого вымотает», — ласково сказал Маркел. «Иди-ка к Фатиньюшке, она там найдет чего перекусить. Да за скотиной-то, за скотиной присматривай, травки подкинь, да не спужай их там, не ровен час ноги изломают». На улице вечерело. Глухо мычал возвращающийся с таежных пастбищ облепленный мошкарой скот. Где-то на краю села истошно голосила баба. Нифонтов закрыл ставни, снова заперся на крюк, засветил пятилинейную лампу и стал читать письмо, водя волосатым пальцем по строкам. По мере того, как он углублялся в чтение, бородатое лицо его все больше хмурилось, шея багровела. Наконец, не выдержав, выругался и оттер холщовым полотенцем выступившую на лбу испарину. Быстро снял со стены лампу, поставил на прилавок и поднес письмо чуть не вплотную к ламповому стеклу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — писал ему в Хромей Карабанов. «Ищерский начетчик, старообрядческий богатей!» «Клянемся тебе, Маркел Осипович, с берегов моря Океана Тихого и со всеми нашими усердиями через твоего человека верного Ивантеем прозываемого отписываем тебе о греховном нашем житии. Забежали мы, Маркелушка, в тайги уссурийские, в надежде скрыться навеки вечные от пакостей мирских. Господь видел муки наши великие и терзания дорожные, положенные для розыска этого потаенного угла. Зверем, рыбой и пасечными санцепеками не обижены мы, и до времени ликовала душа. А ныне и к нам в дебри богоспасаемые протянулась смрадная рука. Да будет известно тебе, Маркел Нифонтов, что власть-то антихристова у нас зачала вершить свои богомерзкие дела. Уходить надо, Маркелушка, уходить. Да куды пойдешь? На краю Руси мы. На восходе-то бескрайний океан. А далее по берегу на север пчела не живет, да и снега-то глубоки. А здесь мы с пушниной не маемся. Японцы на торговых шхунах меняют ее на соль и на боеприпас. Одна дорога, видно, и остается — защищать веру от антихристов и супостатов мирских там, где сидим. не жалея живота. А посему покидать нам друг друга в нынешние времена никак нельзя. Связь надо держать через Евсеюшку и место на примете иметь тайны. Не ровен час и схорониться придется. По уходу Ивантея посылаю Худякова да Ермила Калугина разведать через перевал дорогу полегче, с наказом потаенные приметы поделать, а в особо блудливых местах затиси наделать. На том остаюсь, единоверец твой в охромей. Сон не шел в ту ночь к Нифонтову. Мягкая перина оказалась жестче гальки на речной косе. Он кряхтел, ворочался, насильно смежал веки и, наконец, отчаявшись заснуть, отдался нахлынувшим воспоминаниям. Перед ним встал рыжебородый вахромей Карабанов, почующий его и Шабанова в садике двухлетней виноградной медовухой и красной китовой икрой. Рядом сидела полнотелая с высокой староверческой кичкой на голове Ефросинья, жена вахромея, а напротив — Селифон Калугин. Вихрастые босоногие ребятишки вахромея и соседей густо облепили плотный забор. Стол был накрыт не холщовым столешником, а диковинной скатертью, разрисованной какими-то когтистыми птицами с треугольными зубами в раскрытых цапельных носах. По словам Вахромея, это были японские черти, прозываемые драконами. Дело было после поста, и Ефросинья, кроме всяческих закусок, поставил на стол несколько железных баночек с рыбными консервами, из чего Нифонтов заключил, что торговля с иноземными шхунами у пещерцев идет вовсю. Маркелу и Евсею, пришедшим взглянуть, как живут единоверцы на морской стороне, а заодно и разведать дорогу после недельной голодовки, такой прием был по душе. Они сидели под дубом, распустив на животах опояски, слушая вкрадчивый голос Карабанова и долетавший непривычный для уха рокот океана. По словам Вахромея, всем были довольны пещерские единоверцы, перекочевавшие сюда с реки Уссури. И зверь тут был не пуган, и белорыбицы хоть пруд пруди. По речке, по которой зимой добираются к хребту соболей добывать, рыбы красные иной год премного заходит. Одно плохо — сжигают морские туманы чуть не каждый год липовый цвет. Да тигра доливают летом скот, хоть в стайке все время держи. 3 дня прожили Нифонтов и Шабанов в пещерном. На 4-й выступили в обратный путь. Проводить их по тропе, шедшей по сопкам, пошел сам Вахромей. На свежую голову снова заговорили о смуте. «Смраден, Маркелушка, мир, ох и смраден!» Остановившись около поваленного дерева, сказал Вахромей и, перебросив крупнокалиберный винчестер на левое плечо, зло добавил. «Пускай себя изничтожают бритоусцы, на то воля Господня, а до нашей глухой стороны смердящая пакость не дойдет. Крепкие запоры у уссурийской тайги!» Под Нифонтом заскрипела кровать. Он заскрежетал зубами и разбудил мирно спящую Фатинью. «Ой, чё мается человек? Помолился бы на святую, и сон-то пришёл», — сказала та, поворачиваясь к мужу. «Иди-ка ты со своей святой в святые места!» Обрадовавшись случаю сорвать зло, хоть на жене выпалил Маркел. «Тебя бы только что корове спать до слёзы перед икон милить, на доброе не способна!» «А еще верующий, а еще благодетелем почитает. Знали бы, какие богохульные слова пущаешь!» Укоризненно начала Фатинья. «Ну и беги, расскажи всем. Маркел, мол, такой, Маркел сякой. Над тобой же и смеяться будут, дура!» Он соскочил с кровати, нашарил на обогревателе спички, опрокинув на столе крынку с кисляком, ругнулся. Наконец зажег оплывшую восковую свечу, хлопнул дверью и в исподнем босиком зашлепал на улицу. Короткая июльская ночь близилась к концу. Утренняя зорница уже поднялась над спящим байласским хребтом. Где-то посреди села гавкнула собака и сразу же умолкла. В бревенчатой приземистой стайке, пофыркивая, хрупали травой лошади. Все казалось мирным, обыденным, как будто в жизни Кунтуна и в жизни Маркела ничего не произошло. Как поставлено крепко, так и стоит из лиственничных двухвершковых брусьев его вековечная пятистенная изба. Стоят и сараи, один под склад для товара, другой для скота. Лавка заподлицо с высоким плотным забором, а в отдалении в углу баня. Как и раньше, всходит над байласским хребтом солнце. И даже светлячки также водят свои хороводы, как в тот год, когда они с Фатиньей прибрели сюда. И от того, что все это осталось для Маркела таким же, как раньше, а жизнь с ее, казалось бы, незыблемыми устоями, какие-то враждебные силы переиначивали на свой непонятный манер, от этого все его существо наполнялось тоской и злобой. Пропали сначала царские деньги, и от всего нажитого остались только скотина да товар. Вскоре ушли оба работника, пришлось закрыть мельницу. От падевого, ядовитого меда погибла почти вся пчела, а напуганные орочи и единоверцы, прятавшиеся в тайге по глухим косам и хуторам, под весну не привезли в Кунтун пушнину. Ушли все собальки через водораздельный хребет к морю в руки иноземных купцов. А для кого наживать? Кому не вот-вот и до лавки доберется? До земли-то уже добралась. Люто клокотавшая в душе ненависть вконец выбелила за последний год бороду Маркела. И ушел бы Нифонтов, чтоб не тянуло жило от злобы и сожаления. Уполз бы поглубже в тайгу, как уполз одноглазый Лунтай после того, как сельсоветчики порубили его созревший мак. Да въевшаяся, что ржавчина жажда наживы, да еще одно дело тайное, все еще крепко держали его в Кунтуне. Все думалось, а вдруг пронесет напасть, вдруг сгинут коммуния и сельсоветчики. Глядя невидящими глазами на рассветную синеву, он вспомнил о японском отряде. Дело было перед самым Ильиным днем, когда по-особому был мглистый пахуч таежный воздух. Тот памятный день по другую сторону Имана, там, где горный отрог подошел к реке, затакал пулемет. Перебивая его, затрещали ружейные выстрелы, заухали, ударяя в уши и сотрясая воздух орудия. Крупный отряд японских интервентов, наткнувшись на засаду партизан, не жалея снарядов, бил из горных орудий по лесистому носку, по недалекой, хорошо видимой с дороги переправе и выведенному партизанами из строя парому. Бой был скоротечным. Не выдержав натиска превосходящих сил, охватывающих клещами носок, партизаны, невидимые в густых зарослях орешника, отступили в тайгу. Через час-другой, найдя ниже переправы брод, японцы перешли Иман и, опасаясь новой засады, стали перебежками приближаться к замершему от страха Кунтуну. По единственной улице поселка, разбрасывая шмятьями грязь и затаптывая у изб заросшие диким клевером лужайки, проскакала, поблескивая оголенными шашками, десятка-полтора всадников. Возвратясь затем к центру поселка и спешившись, они расположились у церковной ограды. К вечеру, когда от изб на землю легли косые длинные тени, Кунтун наполнился гортанными выкриками команд азиатской, чужой и от этого еще более пугающей речью, злобными собачьими лаями, короткими хлопками выстрелов. Карательный отряд майора Исудзуки с приданной ему сотней казаков-белогвардейцев приступил к наведению в Кунтуне своего порядка. Интервенты доискивались, кто из жителей поселка является партизаном, кто состоит в родстве с ушедшими в лес. Заходили по спинам кунтунцев белогвардейские шампала, засвистели нагайки. 10 дней жил поселок в трясучем ознобе. Перепороли половину мужиков и баб. Несколько раз японцы устраивали вылазки вглубь тайги. Первый же день были схвачены избранные по весне кунтунскими мужиками председатель поселкового совета Емельян Шкуратов, его секретарь Иван Дахно. На 11-й день перед уходом майор Исудзуки снова вызвал в штаб бывшего кунтунского лавочника Нифонтова. Белый с ярко-красным диском флаг, прибитый над воротами, и застывшие у входа часовые с желтыми околышками фуражек были Нифонтову уже знакомы по прошлым приходам. Часовые молча отсалютовали, качнув винтовками, и посыльный, худой, кривоногий унтер, ожидавший его, подобострастно поклонился и, соблюдая этикет, с присвистом втянул через желтые лошадиные зубы воздух. Унтер повел его через большой, заросший по краям полынью школьный двор. Посреди двора, привязанные к спешно сделанным конвизям, стояли оседланные со стриженными гривами и куцами хвостами разномастные австралийские кони. Возле них, составив пирамиду ружья, сидели японские солдаты в обмотках и коричневых ботинках с толстыми подметками. «Штабные!» — подумал Нифонтов, зная, что весь японский отряд и казачья сотня в целях безопасности расположились на приречной поляне за околицей. Один из двух классов школы, в котором он вскоре оказался, был приспособлен под кабинет и жилье майора. В другом размещался штаб и охрана. Границей между кабинетом и спальней служила размалеванная по-японски занавеска. Она спускалась с потолка до самого пола. На черном учительском столе в кожаном футляре стояли полевой телефон, бутылка коньяку, пузатые чашечки и открытая пачка сигарет. Майора не было. Посыльный жестом предложил Нифонтову сесть и неслышно удалился. Потекли минуты ожидания. В смежном классе за стенкой слышался надоедливый писк зуммера. Прошло с полчаса. Вдруг из глубины двора, где стоял дровяной сарай, донеслась дробь выстрелов. Прошло немного времени, и послышались голоса. Дверь комнаты распахнулась, и сам командир отряда, майор Исудзуки, маленький, плотный, с мохнатыми седыми бровями, блестя золотой оправой очков, шагнул через порог в сопровождении японского офицера Намуры и командира казачьей сотни штабс-капитана Мартынова. «А, господин Нифонтов, какая приятная встреча! Здравствуйте, здравствуйте!» Майор наигранно и подобострастно пожал руку Нифонтову и, сразу вытащив снежно-белый носовой платок, подчеркнуто оттер свою руку. «Извините за задержку. Я с господином, как это правильно сказать?» — запнулся он, подбирая нужные слова. «Кончай с этой сволочь большевика!» «Слава тебе, Господи, порешили такие!» Со вздохом облегчения подумал Нифонтов, вспоминая о выданных им японцам сельсоветчиках. И Судзуки быстрыми коротенькими шажками приблизился к столу, широким жестом пригласил всех и, открыв холеными пухлыми ручками бутылку, разлил коньяк по чашечкам. «За страну Ямато! За высшую волю императора! Поднял он чашечку и напыщенно добавил. «Победа! Только победа! Как вы думаете, господин Нифонтаф?» «Истинно, истинно!» Отирая губы, поддакнул Нифонтов, хотя знал, что карательный поход японцев вглубь тайги кончился для них плачевно. За 2 недели они потеряли в боях почти 1/3 отряда. Спас и Судзуки от полного разгрома только приезд поручика Намуры. По существу, это было больше, чем неудача. Но кичливый, рвущийся любыми жертвами к победам майор, отрядив чуть ли не половину своего потрепанного войска, отправил в штаб победную реляцию. В ней он докладывал об успешных боях, о захвате по доносу Нифонтова 2 жителей, как именовал он представителей красной власти, и для успешного окончания экспедиции просил дополнительно 2 батальона пехоты. Молодой, но хитрый, занимавшийся, кроме выполнения чисто военных поручений, деятельностью иного рода поручик, убедил майора немедленно выходить из лесного мешка. В Кунтуне отряд оставался последние минуты. И Судзуки, сделав только 1 маленький глоток, поставил чашечку на стол и тоном, не допускающим возражений, приказал Мартынову. «Господин штабс-капитан, имею честь пригласить вас проследовать вверенной вам сотня!» Тот щелкнул каблуками, отдал честь и, круто повернувшись, вышел из комнаты. И Судзуки, и Намура заговорили по-японски. «Господин Нифонтов», — обратился наконец к Маркелу майор, — «поручик Намура просит вас иметь с ним интересующий разговор. Не в защите, но я не имею, так сказать, времени поприсутствовать при очень приятной беседе». Состроив натянутую радостную мину и выразительно махнув рукой в сторону бутылки, он тут же поднялся и быстрыми шажками направился к двери. Намура, в свою очередь, изобразил на гладко-желтом лице подобие улыбки и повернулся к Нифонтову. Но заговорил он почти без акцента и дипломатических уверток. «Военные обстоятельства, господин Нифонтов, заставляют нас временно», — он сделал ударение на последнем слове, — «покинуть Иманскую долину. Но...» — Намура придвинул к Маркелу табуретку. «Японское командование высоко оценило помощь, которую вы оказали стране Ямато в борьбе с большевиками, и надеется на ваше содействие в будущем. Я буду краток. Обстоятельства, как я уже сказал, не оставляют времени. Японское командование предлагает вам благородный путь, путь борьбы с большевиками, злейшими врагами императора. Вы согласны работать с нами?» «Да с кем же работать? Как я разумею, вы ж уходите, господин Намура», — растерялся Маркел. «Я уже сказал вам, что это временное явление, продиктованное неблагоприятно сложившимися обстоятельствами», — нахмурился поручик. «Великая Япония в скором будущем установит свой порядок в Сибири. Вы согласны участвовать в этом благородном деле?» Намура глянул во двор, где майору уже подали темно-гнедого с низким английским седлом коня. Рядом в ожидании стоял его вестовой, сероватого цвета, в яблоках широкозадой кобылой. «Я жду ответа, господин Нифонтов», — нетерпеливо повторил Намура. «Ну, коль так, я разве против?» — развел руками Нифонтов. Японец быстро прошел за занавеску и возвратился оттуда с кожаной сумкой и толстой пачкой желтых ассигнаций. «Здесь 1000 йен, господин Нифонтов. Счет будущей работы. Берите, берите. Император не оставляет без награды своих помощников». В широко раскрытых глазах Нифонтова загорелся огонек алчности. Руки сами потянулись к деньгам и стали рассовывать бумажки по карманам. «Да, господин Нифонтов, штабс-капитан Мартынов доставил вам оружие?» — неожиданно спросил Намура. Получив утвердительный ответ, Намура торопливо вырвал из блокнота чистый лист и изобразил на лице слащавую улыбку. «Маленькая формальность, мой друг, очень небольшая формальность. Подтвердите получение от меня 2000 йен». Нифонтов, понимающе хмыкнул, взял предложенную ручку и охотно нацарапал расписку. «Ваша обязанность, господин Нифонтов, никуда не выезжать из Кунтона. Никуда. Ждать, притаиться и ждать наших указаний». Направляясь к майору, нетерпеливо ерзающему в седле, продолжал поучать поручик Маркелла.